ради почести и славы стремлюсь я, Боже, к небесам. Хоть труден путь борьбы кровавой, но верю я твоим словам, что твоя воин Боже правый, и за тебя иду я в бой. Я за тебя, нет больше славы, не надо почести иной. Не ради вечного покоя стремлюсь я, Боже, к небесам, хотя среди земного зноя и тяжело моим рукам, но труд твой духу наслаждение, и он приносит мне сердцу утешенье, и в нем твой раб нашел покой. Не ради блага обетования стремлюсь я, Боже, к небесам. Ты дал мне радость раскаянья, ты дал забвение греха, ты вызвал к жизни обновленной мой дух любовью осеня. Могу ли думать дерзновенно о новых благах для меня? Не ради вечного блаженства стремлюсь я, Боже, к небесам, но чтобы песней совершенства воспеть любовь твоим рабам. Не совершенно песнь земная и обрывается порой, лишь там польется в сени рая.